Гуру, мы придем и их встретим, мы им вехи расставим пути, и мы их поведем, мы давно их ведем, только не помнят. Но сроки приходят всему, сроки встреч и расставаний. Сужденные встречи всегда под лучом, огням сердца порадуемся. Это нами зажженное пламя.